Нет, вы не подумайте, я люблю мужчин. Люблю хорошие и добротные отношения в плане секса. Но при моей профессии все, что более этого, слегка обременяет. Развлечемся, мудро решила я и занялась тем, чем еще больше саму себя удивила. Я стала методом исключения искать место, где эту самую страсть мне суждено подцепить. Плохо дело, Татьяна Александровна. Ранее в таком бестолковом деле вы замечены не были. Подобные разоблачающие речи не возымели действия, и чтобы занять время, я занялась размышлениями всерьез. В конце концов, всему, чем я занимаюсь, я всегда отдаюсь целиком и всерьез. Через 10 минут, придя к неутешительному выводу, что страсть можно встречать, где той вздумается попасться тебе на глаза, я решила лечь спать. Ну? И какой смысл предупреждать меня о таком изменении в моей жизни, если я даже не могу воспользоваться своими знаниями? В данном случае я имею в виду, как и любой нормальной женщине, мне хотелось бы выглядеть чуть-чуть лучше в момент встречи с объектом своей будущей, тем более пылкой страсти. А потом меня посетила мысль, что с возможным кандидатом на вакансию моего партнера по страсти я встретилась сегодня вечером. Мысль вполне разумная. Мужчина очень даже подходит по всем статьям. Если я не ошиблась, и он действительно ждал именно меня, то его ждет большой сюрприз при нашей следующей встрече. На этой радостной ноте я закрыла свои светлые очи и велела себе спать. Естественно, я запретила себе видеть тематические сны с незнакомцем в главной роли. Не то чтобы такие сны были для меня нормой, но в отношении него я посчитала это необходимым. Я ведь не просто женщина, а Татьяна Иванова, частный детектив, с ужасающим и впечатляющим послужным списком. Мне просто по статусу не положено. Утро выдалось пасмурным. Грузное беременное небо будто собиралось снова разразиться диким снегопадом, который уже привел все коммунальные службы в состояние перманентного ступора. С тоской оглядев заснеженный пейзаж и обхватив руками кружку кофе, я тяжело вздохнула. Такие картины навевают сон. И хотя еще вчера я страстно желала ощутить покой и тишину, сегодня это ничуть не радовало. Вернулось чувство моей временной бесполезности. Конечно, можно пойти поразгребать снег у подъезда, но это не мой профиль. Вот если бы, к примеру, этот самый снег натворил что-нибудь антиобщественное в плане морали, хотя он именно этим и занимается, он парализует все городское движение, что плохо сказывается на моральном облике каждого человека. Да за это его арестовать мало. Но поскольку никто не выявил желания вывести его на чистую воду... Звонок в дверь буквально выкинул меня из моего задумчивого состояния, а я уже успела составить целую теорию относительно противоправности действий снега. Я пошлепала открывать, на ходу пытаясь хотя бы пригладить волосы. Поскольку я никого не ждала, я позволила себе полениться с утра и выглядела по-домашнему, с легкой утренней растрепанностью, то есть как ведьма. Точно, кикимора болотная. Встречается обычно по утрам, обычно где-то недалеко от ванны, имеет скверную привычку пугать честных людей, даже мужчин, по причине полной эмоциональной незащищенности оных. Голосом Дроздова продекламировала я и усмехнулась помятой мне в зеркале. Кто не хочет видеть такие красочные картины, должен приходить либо позже, либо предупреждать о своем визите. Это особенно относится к очень впечатлительным. Конечно, я, как любая нормальная женщина, желаю выглядеть сногсшибательно, но как разумный человек я понимаю, что сногсшибать можно различными зрелищами. К двери я подошла с нехорошей усмешкой на губах. До сих пор не понимаю, что не дало мне привести себя в хоть сколько-нибудь приличный вид. Наверное, мое плохое настроение решило на ком-то отыграться. Распахнув входную дверь, я нос к носу столкнулась со своим вчерашним спасителем. Мужчина смерил меня удивленным взглядом и неуверенно кашлянул. При свете дня и без капюшона он выглядел еще лучше, чем я его запомнила, что незамедлительно решили мне подсказать собственные коленки. Глаза, показавшиеся мне вчера просто темными, оказались цвета горького шоколада. Вот так вот, не карие, не черные, а шоколадные, обрамленные густыми веерами черных ресниц, сплетавшихся в уголках глаз. Слава богу, не намного красивее моих, иначе я бы откусила себе язык от зависти. Могу только догадываться о причинах, но меня, как и любую другую женщину, ничуть не радовала перспектива встретить мужчину, с которым мне пришлось бы соперничать в красоте. Густая шапка волнистых волос темно-каштанового цвета очаровательно топорщилась во все стороны, густой волной закрывая лоб и линию воротника сзади. У него были высокие скулы, выдающийся вперед упрямый подбородок, прямой нос и очень сексуально обрисованные губы. На левой щеке, ближе к носу, красовалась маленькая родинка. Еще одна спряталась почти в уголке левого глаза. Все это в сочетании рисовало очень привлекательное лицо, без всякой смазливости, чисто мужская привлекательность. «Мне нужна Татьяна Александровна», — произнес он и внимательно еще раз меня оглядел. Вряд ли он так представлял себе частного детектива. «Ему нужна! Как же! Выньте да положьте!» «Татьяна Александровна — это профессионал высшего качества, а он мне нужна!» Я живо представила себе, как меня подают на подносе, желательно золотом, но тех, кого подают, об этом не спрашивают. Так вот, меня подают на подносе прямо незнакомцу в руки. Бррр! Думаете, я возмутилась? А вот и нет. И меня это слегка напрягло. По какому вопросу? Я прищурила глаза и постаралась недобро посмотреть на посетителя. По личному. Можно ее увидеть? Мужчина был настроен решительно. Интересно, что такого случилось в его жизни, что срочно понадобилось мое вмешательство? Бог мой, о чем это я? Не я ли почти мечтала о том, чтобы хоть у кого-нибудь что-нибудь случилось? Я ведь уже почти арестовала снег.